Витамин А. Витамин А имеет, среди прочего, своей задачей помощь в усвоении кальция и фосфора, двух главных минералов, служащих для формирования и укрепления костей. У людей с пониженным содержанием в рационе витамина А понижается плотность костей, а стенки их становятся тонкими и ломкими, что чревато развитием остеопороза. С учетом того, что витамин А легко разрушается нитратами, попадающими в продукты питания из-за повсеместного использования пищевых консервантов и минеральных удобрений, никогда нельзя быть уверенным, что организм получает достаточное количество витамина А. Ученые рекомендуют подстраховать себя регулярным приемом, например, рыбьего жира. Натуральные источники витамина А. Свежие фрукты и овощи, морковь, дыня, желтая тыква, персики, яйца, а также печень животных и рыбы. Для полноценного усвоения витамина А нужно одновременно с ним принимать и препараты витамина Е, либо в избытке содержащие его продукты питания.